Глава 8. Как продать то, чего еще нет. Я бы не хотел писать еще одну статью про продажи. Также мне не хотелось бы проводить вдохновляющих выступлений в стиле «ты сможешь все». Толку в таких вещах не вижу. Мне кажется, гораздо важнее дать понимание новым или уже состоявшимся специалистам о важных шагах при продаже того, чего еще не существует на креативном рынке. Кажется, с товарами или уже разработанными программными продуктами дело обстоит проще. Товар уже есть, его можно потрогать, взглянуть на него, нажать кнопки или попробовать в деле, в конце концов. Со сложными интеллектуальными услугами, консалтингом, дизайном, разработкой и прочими неосязаемыми процессами все обстоит несколько сложнее. Во-первых, цикл продаж таких продуктов достаточно длительный. С некоторыми клиентами приходится провести бок о бок не месяц, не два и даже не полгода. Некоторые сделки разрабатываются действительно долго. Поэтому терпение, устойчивость к стрессу и умение быть в тонусе – важные черты для людей, задействованных в продажах. Во-вторых, подготовка предложения часто сопровождается самой проектной работой. На этом этапе важно показывать весь перформанс, сервис, который может предложить команда. Главное – не перегнуть палку, но об этом чуть позже. В-третьих, со стороны клиента часто выступает целая команда. Эту команду надо убедить в необходимости работы с вами. Вероятно, это далеко не все отличия продажи интеллектуальных услуг от продажи готовых товаров и продуктов. Но, на мой взгляд, это самое важное. Все время продаем будущее. За время работы в креативной среде мне все время приходилось участвовать в продажах наших проектов и услуг. Одно дело, когда у тебя есть товар с конкретными свойствами. Его можно показать, убедить в том, что он хороший, показать отзывы, рейтинг и так далее. Другое дело, когда мы продаем будущее, демонстрируя прошлое, то, что есть у нас в портфолио. Например, клиент оставляет заявку у нас на сайте с кратким описанием проекта. Мы, строительная компания, ищем подрядчика для ведения Telegram и канала в Дзене. Когда мы созвонимся по видео или встретимся, обсудим все, они, очевидно, захотят увидеть подобные проекты. Это нужно, чтобы убедиться, что мы сможем справиться с такой задачей. Получается, мы продаем будущее, показывая прошлое. Поэтому, когда клиент общается с потенциальным исполнителем, возникает множество факторов, которые влияют на его решение. Вот что это может быть. Сервис на этапе продажи проекта, тестовое задание, поведение и стиль общения менеджера и другое. Чтобы все это работало в продажах, мы действуем сразу в нескольких направлениях. Эмоции, рациональные доводы, показываем примеры и референсы, убеждаем, что это сработает. Самые большие сложности. Когда я только начинал строить агентство «Пост-Пост», часто сталкивался с проблемой. У компании еще нет большого портфолио, чтобы продемонстрировать работы. В нашем случае очень помогало наше партнерство с RedKids, которое включало договоренность о том, что мы можем брать проекты, которые команда делала еще в RedKids. Так что у нас уже было базовое портфолио из тех проектов, которые мы действительно делали только в рамках другого юридического лица. Такая возможность является уникальной для старта. Поскольку она доступна не всем, я хочу поделиться другими способами сделать первые шаги. Твоя личная экспертиза. Когда команда только начинает работать, продать то, чего еще нет, помогает личная экспертиза. Даже если проектов нет, эксперт может показать и рассказать на примерах из своей предыдущей практики. Например, когда мы только начали, у нас не было большого количества проектов в сфере недвижимости. Когда приходила компания-девелопер и спрашивала, есть ли у нас опыт работы с недвижимостью в Дзене, показать нам было нечего. Вручала постановка вопроса следующим образом. Смотрите, каждый из команды работал с недвижимостью. Мы понимаем вашу аудиторию, они хотят того-то и того-то. Им надоело читать про квадратные метры. Им бы хотелось погрузиться в эту чудесную жизнь, которую они будут жить, когда переедут. Поэтому мы предлагаем продавать ваши дома за сотни миллионов рублей через истории будущих жительниц и жителей. И мы обосновывали, почему дорогая недвижимость, благодаря такому подходу, будет продаваться лучше. Так наше портфолио пополнилось яркими проектами в области недвижимости. Личные связи в соцсетях. Перед тем, как начать свое дело, я год занимался развитием личного бренда в соцсетях. Мои возможности и моя аудитория были небольшими. Зато спустя год у меня в подписчиках было несколько тысяч человек, многие из которых работают в маркетинге, диджитале и знают, чем я занимаюсь, с какими вопросами они могут обратиться ко мне. Общаясь с потенциальным клиентом, я оставлял свой контакт и предлагал подружиться в соцсетях. Когда мы подписывались друг на друга, становилось ясно, что маркетинг — это не только мое увлечение, но и большая часть моей жизни. Благодаря социальному капиталу, который накапливается у нас в соцсетях, можно получить и первые заказы, и делать хороший пиар. Максим Юрин, Василий Богданов и Алексей Бодров, запуская Little Big Agency, сделали интересную штуку. В один момент они сменили аватарки у себя в соцсетях на иллюстрированные портреты на синем фоне. Так тысячи людей, которые были подписаны на них, узнали, что три сильных выходца из Red Cats запустили свое агентство. На мой взгляд, такие простые и оригинальные ходы привлекают внимание, которое в наше время так сложно получить. Наработать портфолио на старте. Когда вы только стартуете, у вас есть сильное преимущество — мотивация. Вы даже не представляете, насколько это важно. Часто клиент, который ищет хорошего подрядчика, хочет найти максимально мотивированного исполнителя. Если к мотивации добавить опыт и ответственность, смесь выйдет беспроигрышная. У вас еще нет портфолио — это не беда. Ваша цель — найти заказчика, готового довериться вашей экспертизе, даже при отсутствии кейсов. Их также можно наработать, выставляя невысокую цену. Однако я считаю, что только высокая оплата услуг способна дать возможность двигаться дальше. Если вязнете на этапе демпинга, у вас просто не будет времени на развитие, и денег на развитие тоже не будет. Находить ценность. Главная задача, будь вы предприниматель или наемный сотрудник в креативном бизнесе, искать ценность. Это касается и самих идей, которые вы продаете, и общей концепции вашей деятельности. Когда поймете, в чем основная ценность того, что продаете, заниматься креативом вам действительно станет проще. В 2019 году я много общался с совершенно разными клиентами. Встреч в неделю зачастую бывало более 10, конечно, очных, ведь это было доковидное время. На этих встречах я часто слышал о проблемах клиентов. По сути, это был в некотором роде CastDev, Customer Development, описанная Стивом Бланком методологией создания бизнес-проектов, когда идея проверяется при помощи потребителей. Вот примерно то, что мне говорили. Мы попросили SMM-агентство сделать продакшн роликов для соцсетей и сайта. Они в итоге рассчитали стоимость как за продакшн рекламного ролика для ТВ. Зачем нам это для соцсетей? Агентство умеет готовить посты и сторис, но не умеет писать статьи. Нам нужен контент для сайта e-com, офлайн-ритейла, соцсетей и других носителей. Но нам не нужно все это делать отдельно. Даже не знаем, к кому обратиться. Еще множество подобных фраз. Я начал думать, как могу решить это. Так и появилась идея объединить стратегию, креатив, производство и продвижение разноформатного контента. Это позволило создать новую ценность в маркетинге. После того, как вы определили ценность, проверили ее на деле, она работает на продажу. Следующий шаг — максимально транслировать эту ценность. Максимально значит, что одной страницы на сайте и одной статьи для пиара не хватит. Нужно рассказывать об этом на протяжении месяцев. И даже если вы более полугода транслируете ее в своих соцсетях, удивитесь, далеко не все ваши друзья и возможные коллеги считают вашу мысль. После 2 лет работы постпост оказалось, что некоторые мои знакомые вообще не знали, что я открыл компанию. Расписать порядок работ. К сожалению, большая часть работы, которую мы делаем, невозможно потрогать руками. Существует проблема выбора, когда саму покупку невозможно увидеть и потрогать. После 3 лет в продажах креативных услуг, где каждую неделю мне удавалось видеться и общаться с более чем 10 клиентами, я понял, что подробное описание процесса работ с демонстрацией этапов, результатов и примерами очень помогает продаже. Чаще всего клиенты задают одни и те же вопросы. Что будет на этом этапе? А что мы получим? Как долго длится этот этап? Есть ли какие-то примеры, как это было реализовано? Мы делали схемы, где кратко, но емко было описано, какие этапы работ должны пройти, в каком формате будут результаты и какова длительность этих шагов. Зачастую я только на слайде со схемой проводил с клиентом полчаса, отвечая на вопросы. Но работало это в разы лучше, чем портфолио. Услуги, особенно те, которые клиенты встречают впервые, становятся яснее и ценнее, если их состав, этапы легко может объяснить тот человек, который эту работу готов выполнить. Тест-драйв за издержки. Бывает, что подробного описания работ с этапами и результатами недостаточно. С одной стороны, я понимаю клиента, который хочет увидеть исполнителя в работе. С другой, понимаю исполнителя, которому не хочется работать бесплатно, только на перспективу получения проекта. Читая работы. Понимаете, как глупо это звучит? Виталик, мой партнер по бизнесу в постпост, где-то в 2019 году поступил радикально, полностью отказался от бесплатных тендеров в своей компании Red Cats. Позиция «работать только за деньги» помогла за год получить на тендерной возне небольшие деньги, тогда как раньше тендеры были минусовым пунктом в бюджете агентства. Владлен Ситников нашел другой путь, запустил без тендера. Я даже писал об этом заметку. Обе идеи работают на решение данного вопроса. Но есть и третий путь. Еще работая директором по развитию RedKids, я пробовал на тендерах или в обычных запросах, где была тестовая задача, предложить выполнить часть работ за деньги. И в случае выбора нашего агентства за честь сумму в бюджете. Вот как могло звучать письмо. По поводу подготовки предложения. Мы обсудили все внутри и хотим предложить вам сделать следующее. Провести небольшую стратегическую работу с сегментацией и анализом аудитории в части контента, который ей заходит, и вариантов таргетинга на нее. Разработать креативное решение. Обычно мы готовим одно проработанное решение. Если получится сделать два варианта, сделаем оба. Представить предложение по выстраиванию производственного процесса, ведения, активации и прочих вопросов, связанных с аккаунтом. Провести тестовую съемку в урезанном виде. Мы предоставим на примере тестовой съемки, каким мы видим контент. Это позволит вам проверить нас в деле и увидеть качественную разницу. Эта работа будет стоить столько-то и займет 2 недели. Как раз успеваем в обозначенные вами сроки запуском. В случае выбора нашей компании мы зачтем эту сумму в части работ по контент-стратегии. Как вы на это смотрите? В случаях, когда мы бы точно отказывались от участия из-за сложных, трудоемких тендерных условий, такая постановка вопроса помогала дать проекту последний шанс. Если нам отказывали, было проще с ним распрощаться. Особенно приятно было читать в агентских чатиках о том, что отказавший нам в платном участии клиент никого не выбрал или заморозил проект. В случае, если клиент платил, сумма и правда покрывала часть издержек и не давила на команду финансово. Скорость. Однажды на Криачеле мне задавали вопрос по поводу больших компаний и маленьких. Как можно продавать услуги эффективно, если вокруг в конкурентах крупные компании с сильными командами? По мнению человека, который задал мне этот вопрос, у небольших компаний совсем нет возможности работать с клиентами высокого уровня. Я, напротив, уверен, что такие возможности у небольших компаний есть. Главное их преимущество — гибкость, возможность перестраивать быстро процесс работы, менять условия выполнения задачи, а также скорость. Такими преимуществами не могут похвастаться большие сильные компании. У них срок согласования одного документа — пару недель, тогда как маленькая компания имеет возможность подключиться и подписать документы за 1 день, выполнить задачу уже завтра. Выступая на мастермайнде, я поделился этой мыслью с ребятами, и одна из участниц подтвердила ее. Казалось, что она работает в Google. Девушка призналась, что долгие согласования, отсутствие гибкости — огромная проблема большинства компаний, с которыми ей приходилось работать. Часто появляются нестандартные задачи, которые они отдают маленьким компаниям, потому как только они смогут нестандартно подойти к решению. А главное — предоставить это решение быстро. Уникальный стиль. Пробовали ли вы когда-нибудь искать исполнителя в малознакомой вам области? Например, вам нужно сделать ремонт в офисе или снять видеоролик. Скорее всего, после просмотра первой страницы поисковой выдачи вы удивитесь, что все сайты презентации похожи друг на друга. Так происходит практически в любой отрасли. Когда мы запускали постпост, я искал какое-то уникальное решение, которое помогло бы отстроиться от десятка компаний, которые выдавались в поиске. Интересное решение предложил Никита Ландау, талантливый дизайнер. Наша страница стала сбором небольших элементов контента — сторис, постов, сообщений в мессенджере, бумерангов, видео и прочих. Это интересным образом презентовало компанию, основная деятельность которой — создание контента в новых медиа. От людей, которые впервые видели наш сайт, я слышал много отзывов в стиле «Я зашел на ваш сайт, он просто огонь, я такого еще не видел». Получился интересный эффект. У нас еще не было работ, но мы уже могли показать свой профессионализм. Скажу больше. У нас более года вообще не было соцсетей. Это не мешало нам делать отличные соцсети для наших клиентов. Но были и очень неприятные отзывы. Например, наш сайт попал в обзор контент-агентств на VC. Вот некоторые цитаты из него. «У Постпост самый странный и неинформативный сайт среди всех агентств в этой подборке. Много мемных гифок, но нет портфолио клиентов и отзывов». Чем больше развивается агентство и расширяется набор услуг, тем сложнее искать свой собственный стиль. Скорее начинает работать пиар, и вы узнаете об этом агентстве из его выдающихся работ. Ну или оно просто часто мелькает в вашем инфополе. Но некоторые как будто всегда сохраняют свой стиль. Например, у Mischief совершенно крышесносный сайт и работы. Для каждой уникальный лендинг в своем стиле, со своими фишками. В российском сегменте мне очень нравится сайт агентства Oni. Они, как и Droga5, выдвинули свои работы на первый план, убрав все лишнее. Очная встреча. Проработав 2 года на фрилансе, в 2011 году я решил получить опыт в одной из топовых компаний. Взял топ-10 компаний в сфере разработки и разослал только что подготовленные резюме и портфолио. Как я уже рассказывал, меня пригласили в РБК Софт, где я получал опыт за сущие копейки. И вот после месяца работы мне дают первый по-настоящему большой проект. Корпоративный сайт Alpha Group, консорциум, который владел десятком известных компаний в России, от Билайна до Альфа-банка. Под грузом ответственности я пыхтел как только мог. После проектирования сайта и составления большого талмуда под названием «Технические требования для дизайна» я отдал наработку арт-директору. Через некоторое время дизайн-проект был готов, и я с радостью выслал все клиенту. Я совсем забыл, что мой начальник категорически настаивал на том, чтобы поехать и презентовать дизайн. Но клиент так торопил нас, что я не нашел ничего лучше, чем выслать дизайн на почту. Когда мой начальник увидел, что я сделал, он начал орать еще со своего места, а потом орал, приближаясь к моему столу в нашем небольшом open space. Сейчас, когда я это пишу, ситуация кажется очень комичной, но помню, какой для меня это был стресс. Он все орал и орал, пока не успокоился и не сел обратно на свое место. Спустя 5 минут я сам успокоился, подошел к нему и сказал, что я понимаю свою ошибку. Но я пришел сюда, чтобы набираться опыта, мне всего 20 лет. Если на меня еще хоть раз повысит голос, я уйду. Через некоторое время мой начальник извинился, сказал, что тоже был неправ. И мы поехали презентовать дизайн-проект в офис Alpha Group. Дизайн мы защитили. А потом я работал все новогодние праздники, чтобы сдать сайт раньше обозначенного срока. Жесть. Вся эта ситуация произвела на меня большое впечатление. Но что важно, спустя время я все еще помню главную мысль. Концепции надо презентовать очно. Лучше всего при личной встрече. Клиент так поймет все гораздо быстрее, а вам будет проще работать дальше. Возможно, начальник не был прав, когда кричал на меня. Но теперь на своем опыте я понял, что презентовать дизайн и креатив обязательно нужно лицом к лицу. Все меньше общения очно. Я замечаю, насколько сильно с 2020 года изменилось отношение людей к офисной работе и живым очным встречам. Сначала казалось, что по офисной жизни не скучают только зумеры, родившиеся после 2000 года. Но чуть позже я понял, что не только люди, не заставшие ограниченное время на перекур и обед, не спешат идти в офис, но и те, кто успел вдоволь насладиться опенспейсами. Более того, замечаю, насколько разными могут быть люди и их отношение к офису. Среди наших сотрудников есть 20-летние, которые обожают ходить в офис, но также есть и 30-летние, которые не появляются там даже пару раз в месяц. Можно ли считать это проблемой? Мне кажется, да. Люди стали меньше вовлекаться в личное общение. А это важно в творческой работе, потому что глубину задумки часто бывает сложно понять заочно. Сложно выстраивать и клиентский сервис. И чем моложе креативная команда, тем сложнее получается донести эту важную мысль. Зачем звонить, смотреть друг на друга в Zoom, встречаться очно, если можно просто написать в мессенджер или на почту? Личное общение — это ценность, которую никогда не заменит ни один из цифровых аналогов. Ему нужно учиться, нужно получать опыт. И, к сожалению, нужно признать, что после 2020 года и пандемии COVID мы стали все меньше общаться очно. Без личных встреч? Интересное мнение мне как-то озвучил один из наших клиентов. Он спрашивал, зачем встречаться и обсуждать дизайн, если он должен работать сам по себе? Когда ты, например, взаимодействуешь с сайтом, покупая себе кроссовки, ты же не слушаешь параллельно длинную лекцию о том, откуда взялись эти цвета, шрифты, расположение плашек и прочие элементы. Ты просто взаимодействуешь с ними. Ровно как и контент-план, который вы разрабатываете, не нуждается в пояснениях со стороны команды. Он просто должен работать. Сначала такая логика казалась мне вполне последовательной. Действительно, если есть копирайтер, то он просто работает. Дизайн просто должен работать. Но на что? Какие задачи при этом выполняются? Будет ли комментарий о проработке дизайна обоснованным, или это просто вкусовщина? В мире творчества, конечно, все должно работать. Иногда даже не самым очевидным образом. Например, в визуальном искусстве начала 20 века вдруг форма стала смыслом. В мире коммерческого дизайна и креатива творчество применяется для решения конкретных задач бизнеса. Когда со стороны бизнеса должно быть вынесено решение по поводу дизайна, текста или любого другого продукта креативной деятельности, следует руководствоваться не тем, насколько это нравится или не нравится, а тем, насколько хорошо это решает задачу. Очень важно сверяться с тем, Как была поставлена задача? Чем руководствовалась команда или исполнитель, когда ее решали? Именно поэтому опытный исполнитель всегда в своей презентации дизайна или креатива начинает с озвучивания изначальной задачи, которую нужно было решить. Структура хорошей презентации выглядит так. Цели и задачи, поиск решения, обзор лучших практик и референсов, решение 1, решение 2, какие-то еще решения, итоги, краткое решение 1, 2, 3 и так далее. И дальнейшие шаги. Мне кажется, это очевидная и очень простая структура, но я часто вижу, как презентуют сразу решение без подготовки, объяснения, почему оно именно такое. Поскольку креатив, любой дизайн — это не только декор, но и смысл, требуется подвести к решению. Необходимо показывать, может быть, не все, но основное, что возникло понимание, почему выбрано именно такое решение, именно такой подход. В этом плане рутинная работа с дизайном и креативом похожа на современное искусство. Контекст очень важен. При личной встрече вы сможете хорошенько развлечь себя и остальных. Иногда я вспоминаю презентации клиентам и думаю, что из этого могло бы получиться отличное шоу. Например, однажды на презентации проекта Сбербанку один из менеджеров на полном серьезе утверждал, что лендинг должен помещаться на один экран, без прокрутки. На вопрос, почему такие условия, он ответил, что так ему сказал Греф. Доподлинно неизвестно, утверждал ли глава Сбера такое, но нам нужно было просто довериться этому менеджеру. Никакие доводы и примеры не помогли разубедить этого человека, потому что для него самым главным аргументом выступало «так сказал Греф». И не важно, что Греф, возможно, не эксперт в UX/UI. Не важно, что Греф, возможно, тоже восхищался лендингами в 2 или 3 экрана. Но он сказал своему менеджеру, что лендинг должен быть одноэкранным, что тот даже не стал развивать эту мысль. Например, что будет делать человек, открывший ссылку со смартфона? Лендинг должен быть размером с его экран или с экран диагональю больше 2 метров? Представляете, если такой комментарий прилетит вам просто по почте? Что будете с этим делать? Это не единственная интересная встреча с презентацией дизайна, которая у меня была. При ребрендинге большой аграрной компании я получил такой комментарий. Буква «З» похожа на задницу. После небольшой паузы мы продолжили общение, выяснив, что в русском алфавите заглавная буква «З» практически в любом виде похожа на задницу. Но, возвращаясь к аргументу о том, что креатив и дизайн просто должны работать сами по себе, хочу заметить, что пользователь лендинга не комментирует «Ого-го, да тут 2 экрана, мне не нравится, ой, как не нравится». Он не сидит и не отменяет логотип с округлой буквой русского алфавита. Он просто действует в рамках выбранного дизайна, а дизайн либо работает, либо нет. И чтобы выбрать рабочее решение, нужно его обсуждать с командой, которая его разработала. В общении легче понять, как и почему это будет работать эффективно. Истории продают. Если вы работаете с творчеством, то работайте в первую очередь с людьми. Люди так устроены, что очень хорошо воспринимают не голую информацию и факты, а истории. Если вы будете просто перечислять этапы выполненной работы, станет невероятно скучно. Мы написали более 100 000 страниц текста, набрали 1 000 000 прочтений и прочее. Это чушь. А вот история всегда звучит более выигрышно, в какой бы форме она ни была. Сайт, ваш профиль на Behance, вертикальное видео или серия фото с постом. Единственное, чего я вас предостерегаю, не ставьте историю во главу угла. Если что-то нужно рассказать в другом формате, лучше так и сделать. В 2019 году я занимался запуском агентства PostPost. У нас еще не было большого портфолио. Каждую продажу я начинал с честной истории, как ко мне пришла идея новой бизнес-модели, как мы с Виталием Быковым обсудили партнерство с RedKets, какие принципы применяем в работе. Звучало это примерно так. В 2019 году я руководил продажами в известном креативном агентстве RedKets. За неделю знакомился с 10 маркетинг-директорами больших известных компаний. Почти везде я видел одну и ту же проблему. Есть SMM-агентства, которые поставили на поток производства брендированных постов. Есть продакшены, которые снимают рекламные ролики и занимаются производством рекламного фото. Когда возникает задача вроде «нужно запустить YouTube для бренда» или «нужно снять кросс-канальный контент для сайта, соцсетей, офлайн-магазина и e-com», непонятно, к кому обратиться. Идея новой бизнес-модели состояла в том, чтобы объединить несколько экспертиз в одной компании. Стратегическую, для понимания, в каком канале что делать, продюсерскую, как произвести сразу 10 видео за один съемочный день, и рекламную, как сделать так, чтобы это увидели наши клиенты. Мы обсудили эту идею с Виталиком Быковым и решили запускать новую кампанию под новым брендом, но с поддержкой и долей Red Cats. Так и появилось контент-агентство «Постпост», в котором наша команда стала работать над контент-проектами для среднего и крупного бизнеса. Вначале иногда даже не требовалось показывать работы. Клиенты доверяли тому, что наш опыт был накоплен в известном креативном агентстве, а понятной альтернативы нашему подходу практически не было. Я считаю, что сочетание достаточно специфического, узконаправленного подхода и формата истории помогало продавать на первом этапе становления компании. Сейчас рассказывать такую длинную историю уже не требуется, потому как за несколько лет мы накопили достаточно большое портфолио. Работы говорят сами о нашем подходе. Теперь компания — это не проект подхода, а доказательство его работоспособности. Я рассказываю сокращенную версию. «Постпост» появился в начале 2020 года, как дочерняя компания креативного агентства Red Cats. Наша идея состояла в том, чтобы объединить стратегическую, продюсерскую и рекламную экспертизу, чтобы производить уникальные контент-проекты. Мы прошли два самых больших кризиса рекламной индустрии и продолжаем расти. О качестве нашей работы говорят наши клиенты, такие как ВК, Асконе, Леруа Мерлен, Лазурит, Галс Девелопмент, Донстрой и наше портфолио. Все это показывает, что наш подход полезен и помогает продвинутым компаниям доносить сообщения до своих клиентов. История помогает продавать сложные продукты и услуги на рынках, где конкурентов очень много. В этом я убедился в 2020 году и продолжаю убеждаться и по сей день. Итак, чтобы продать то, чего еще нет, найдите ценность, распишите порядок работ, введите тест-драйв за издержки, увеличите скорость, создайте уникальный стиль, проведите очную встречу, расскажите историю. Этапы продаж. Где-то в 2017 году к нам в Red Cats пришел Михаил Кондратенко и начал консультировать нас по продажам. В то время я был руководителем двух команд. Миша стал планомерно внедрять в нашу работу систему продаж. Примерно через полгода мы пришли к выводу, что все, что мы делали до этого в плане продаж, было непрозрачно и неэффективно. Миша сразу порекомендовал поставить систему управления отношениями с клиентами, которая сделала весь процесс работы прозрачным. До этого все сделки велись кое-как. Мы не собирали достаточно статистики, которая так важна с точки зрения продаж. В системе управления отношениями с клиентами мы разбили сделку на следующие этапы. Выборка, первый контакт, обращение, выявление потребности, составление коммерческого предложения, защита коммерческого предложения, согласование условий, договор. Почти все сделки, за редким исключением, включают эти этапы. В исключение попадают те, в которых, например, во время подготовки предложения сменилась команда на стороне клиента. Сбор предложений прошел, но клиент решил провести тендер на площадке. Требования, суть проекта поменялись, нужно заново готовить предложение. И другие причины. Как выходить клиентам в холодную? Каждый понедельник с утра мы проводим встречу «Статус» по активным продажам, на которой смотрим, есть ли достаточное количество компаний. Каждую неделю в выборке у активных менеджеров по продажам должно оказываться около 20 компаний. Поскольку конверсия в дальнейшие этапы не такая высокая, как при подготовке предложения, выборка должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить прохождение хотя бы двух сделок. Методом проб и ошибок мы пришли к примерной цифре, которая помогла нам обеспечить достаточный поток новых клиентов в активном канале. Также в выборку я люблю добавлять клиентов, с которыми мне бы хотелось поработать, сделать какой-то конкретный, интересный проект или просто познакомиться. Если в течение недели у меня в голове возникает идея предложить клиенту какой-либо проект, я незамедлительно добавляю новую сделку с информацией в выборку. Таким образом, мне удалось найти самых приятных, интересных клиентов, открытых в плане коммуникации и желания делать что-то новое и необычное. Например, это были Эрман, их йогурт Эпика я ел на завтрак каждое утро. Мне нравился сам продукт, и я заметил, что с точки зрения маркетинга их команда стала проявлять много активности. Развивать соцсети, размещать наружную и видеорекламу. По этим косвенным признакам мне показалось, что мы можем быть друг другу полезны. Я добавил сделку своему менеджеру Юле, и спустя пару недель она уже организовала нам встречу в их офисе. Мы познакомились с командой, я рассказал о нашем опыте, о людях, пригласил к нам в гости. Пару недель спустя выслал им презентацию с нашими кейсами и напомнил о себе. Это было в декабре. После новогодних праздников они пришли к нам с предложением поработать сразу, без тендера. Именно такие клиенты всегда были для нас самыми желанными. Бриф — это важно? Послушайте меня, не работайте с теми людьми, которые ставят вам задачу без брифа. Почему? Я об этом расскажу ниже. В мои аккаунты пишут люди, которые закидывают идеи по поводу того, что стоит включить в книгу, которую вы читаете прямо сейчас. Отличнейший иллюстратор Никит Киберев, который живет и работает в Америке, написал мне такой комментарий. Сохранена авторская грамматика. «Красава, Петь, отличная идея! Обязательно напиши главу про хороший бриф. Инсайт. Очень часто студии и агентства дают брифы, на которые приходится мне, подрядчику-фрилансеру, тратить полдня, пересобирая их и прописывая за ордира, продюсера, менеджера, что в целом нужно, точный объем работы в цифрах. Еще не знаю, хочу ли я работать в проекте, а мое время уже тратит. Если твоя книга людей этому научит, я в Орегоне тебе памятник поставлю». Я подумал, действительно, все классные проекты, которые были сделаны мной и моей командой, имели сильный бриф. Это важный момент при продаже проекта, потому что ваша идея — ваш ответ на бриф. Ну и памятник в Орегоне мне не помешает. Зачем нужен бриф? Когда заказчик ставит задачу исполнителю, ему самому надо разложить все у себя в голове, понять, что он хочет получить в конце, сформулировать задачу и снабдить исполнителя всеми материалами. Иначе вы придете к тому, что исполнитель вернется к вам с результатом, которым вы не будете довольны. Заказчику бриф помогает четко сформулировать задачу, конкретизировать требования и иметь документ, на который можно ссылаться в нужный момент, напоминая о целях и желаемых результатах. Второе, зачем нужен бриф — экономия времени. Заказчик в итоге потратит меньше времени на брифинге, объясняя задачу. А исполнитель потратит меньше времени, чтобы в этой задаче разобраться. Вспомним крик души Никиты Киберева. Третье. Есть куда обратиться за всеми материалами. Как я упомянул выше, в брифе должны быть собраны все необходимые материалы, с которыми требуется работать. Это удобно, когда есть такое место, на которое можно ссылаться, чтобы не дергать друг друга. При постановке задачи надо помнить, что бриф обязательно нужно проговорить, встретиться или созвониться, ответить на все вопросы, которые могут возникнуть. Помните, что бриф — это только помощь при постановке задачи. Где лучше делать бриф? На мой взгляд, здесь нету одного правильного ответа. Мне удобнее всего ставить задачи в системе управления отношениями с клиентами и потом делиться со всеми карточкой или общедоступной ссылкой на проект. Многие пользуются презентациями. Так часто делают клиент, когда брифуют агентство. Также брифы часто делают в простых текстовых документах Google Docs или Word. Что еще вам поможет классно поставить задачу? Я советую изучить методологию SMART. Это очень хорошая методика, которая помогает грамотно ставить задачи по любым проектам, вне зависимости от сложности и специфики. У меня есть простая структура для брифа. Вы можете найти ее по QR-коду в конце книги. Этим шаблоном я пользуюсь, чтобы ставить практически любые задачи. Я избавился от всего лишнего, поэтому там простая структура. Советую ее скопировать себе и пользоваться каждый раз, когда у вас возникает необходимость быстро и грамотно поставить задачу. Итак, что там есть? Краткое описание или название задачи. В этом пункте надо просто прописать, как вы называете эту задачу. Это нужно, чтобы в ворохе похожих проектов эта задача не потерялась. Также это поможет вашему исполнителю легко ее найти или вспомнить о ней. Поверьте, когда у вас накапливается в работе три и более задач с похожим названием, легко запутаться. Контекстное окружение. Тут нужно пояснить, откуда взялась эта задача, какую задачу в рамках большого проекта вы решаете. Возможно, у вас реализуется масштабный проект, поэтому исполнителю важно знать некоторые его детали, чтобы учесть все нюансы вашей задачи. Например, если вы ставите задачу по тексту на сайте, важно рассказать, для чего нужен этот сайт, из каких источников на него поступает трафик, какая аудитория у него и так далее. И когда копирайтер возьмет задачу в работу, он будет учитывать все детали. Было бы здорово прописать все возможные нюансы, показать примеры материалов, которые важно учесть при реализации этой задачи. Задача. Здесь опишите, что вам нужно от исполнителя, решение каких пунктов вы ожидаете от него, что будет для вас идеальным вариантом решения. Тут важно объяснить подробно, что вы хотите получить на выходе. Документы, необходимые для реализации. Нужно собрать все документы, которые необходимы для реализации вашего проекта. Сюда вы можете скинуть все исходники, ссылки на всевозможную документацию, гайды и прочие материалы, которые помогут в реализации. Старайтесь не нагружать этот пункт большим количеством ссылок, особенно тяжеловесными файлами. Давайте только те документы, которые помогут сделать задачу. Если вы приложите 20-30 документов, то смотреть их, скорее всего, никто не будет. И это никак не поможет вам в том, чтобы эта задача была сделана как нужно. Что необходимо учесть? Опишите специфические требования. Может быть, у вас есть руководитель или еще один заказчик, который по должности выше вас, и у него есть какие-то особенные вкусовые предпочтения. Или у вас самой есть референсы с прекрасными примерами того, как можно идеально сделать проект. Критерии приемки. Здесь важно прописать, в каком формате должен быть файл на выходе. В каком виде должны быть исходники? Например, когда речь заходит о печатных материалах, там часто нужны исходники в определенной цветовой схеме и с определенными полями. В случае, когда вы работаете с цифровыми материалами, также бывают очень специфические требования, которые важно учитывать еще на старте проекта. Постарайтесь отобразить в этом пункте все, что необходимо при приемке этой задачи. В каком формате, какие ограничения по размеру в пикселях, символах, сантиметрах, секундах, а какие по исходникам, где они должны лежать и в каких папках. Сроки. Если у вас есть четкие сроки на реализацию этой задачи, напишите их тут. Если у вас нет четких сроков, добавьте конкретики. Я хочу, чтобы ты оценил задачу по срокам. Они обсуждаемы.